Глава 20. Только вперед. В чернокожей армии Иоанна Темного русских офицеров было немного. В последнее время там также стали появляться и ирландцы, и американцы. Но управляли всем и занимали ключевые должности все же выходцы из русского генерального штаба, пусть и в отставке. Генерал Баламут получил, наконец, от императора Иоанна Темного отмашку на начало боевых действий. Дальнейшее промедление только выкачивало дополнительные ресурсы и катастрофически уменьшало накопленные на складах продукты. 200 тысяч солдат были готовы выступить навстречу врагу. Генерал принял решение разделить их на две армии, по 100 тысяч воинов каждая, чтобы одновременно выступить ими из окрестностей Банги. Первая армия, именуемая Южной, стала сплавляться на плотах по Конго. Часть ее маршировала вдоль берегов по вырубленной в джунглях дороге. Их конечным пунктом была Кабинда. Уже оттуда направление удара перемещалось в сторону Габона навстречу войскам Саида Паши. Этой армией командовал генерал Ярый. Но фактически он был обычным свадебным генералом. Без образования, выросший обычным дикарем, он не обладал ни достаточными знаниями, ни умениями грамотно руководить таким огромным войском. Все делали за него европейцы. Но чернокожему войску нужен был чернокожий командир, роль которого он исправно и выполнял. Вторая армия под командованием самого Баламута направлялась ускоренным маршем в сторону Дуалы, отсекая войско Саида Паши от его тылов и одновременно окружая его, не давая возможности уйти за подкреплениями. Но и это было еще не все. Десятитысячный отряд отборных диверсантов под командованием подручного палача по имени Гарп начал движение в сторону озера Чад, а оттуда уже в Дагомею и дальше. Цель у этих людей была предельно проста – уничтожать все подкрепления и властные структуры Саида Паши на местах, но территорию не захватывать, а перехватывать направленные ему оружие и боеприпасы. Саид Паша, купаясь в лучах черной славы, потерял бдительность и забыл, с кем имеет дело. Его армия была обречена, но он об этом еще не знал. И надеялся, что его почти 100-тысячное войско победным маршем скоро достигнет Конго и промарширует дальше, в немецкую Анголу. Он знал, что в этом его поддержат французы. Недаром они выдали ему полный карт-бланш и усиленно снабжали оружием. В его армии были даже полевые пушки и конница. Вся орудийная прислуга состояла из арабов, которыми командовали французы. Немногочисленная конница же использовалась им крайне редко, только для нанесения решающего удара и последующего преследования противника. О том, что Мамба собирает армию, он знал, но не опасался этого. Как уже было сказано выше, его голову вскружили успехи, и он не боялся встречных сражений, будучи полностью уверенным в своих солдатах, обстрелянных и готовых на все ради грабежа и развлечений. Его армия остановилась на ночлеге недалеко от Кабинды, которую Саид решил захватить первый. Вечером разведчики, высланные вперед, доложили, что заметили вооруженные отряды. Решив, что это опять американцы или небольшие разрозненные части мамбовцев, он отдал приказ выставить патрули и секреты и вошел в свой роскошный шатер. Там его уже ждали три походные жены, которые помогали ему переносить тяготы и лишения военного перехода. Увидев вошедшего Саида, они бросились к его ногам, демонстрируя любовь и почитание. Смотря на них с вожделением, он только хмыкнул. Девушки периодически ему надоедали, и он менял их, отдавая своим военачальникам, а для себя отбирал новых. Из числа захваченных в разграбленных его армией селениях и городах. Ночь прошла спокойно. Правда, выставленные патрули пресекли несколько попыток проникнуть в их лагерь, застрелив при этом одного негра и, очевидно, ранив еще нескольких разведчиков. Это только укрепило его уверенность в том, что армия Мамбы еще далеко, если вообще вышла. А эти лазутчики пытаются проверить, насколько его армия огромна. Лагерь уже проснулся. Разжигался огонь под огромными котлами, в которых готовился завтрак. Когда с противным, с завывающим звуком на них неожиданно посыпались мины. Взрывы стали греметь по всему лагерю. Самих же минометов нигде видно не было. Появились первые потери. Лагерь загудел, как растревоженный улей, а мины продолжали сыпаться на голову, и чем дальше, тем частота обстрела становилась гуще. Выскочив из шатра, Саид мгновенно оценил обстановку. «Сейчас будет атака!» — понял он и закричал. «Сигнальщик, труби атаку, построиться в боевые порядки! Кавалерию на левый фланг!» Но атаки не было, а были мины, продолжающиеся непрерывно сыпаться сверху, как снег. «В атаку! Вперед!» Первой затрусила конница, стремясь поскорее добраться до неуловимых минометчиков. Следом за ней побежали и солдаты. Последними тронулись пылевые орудия, которые тянули за собой в упряжке черные бурлаки, понукаемые берберами. Конница почти доскакала до расположения минометных батарей, расчеты которых, завидев атакующих, стали разбирать орудия, пытаясь убежать с ними. Громко издавая веселые гортанные крики, обрадованные легкой добычей, всадники кинулись за убегающими, настегивая лошадей. Они не заметили в порыве погони, что сбоку от минометных батарей были оборудованы пулеметные гнезда. И вскоре всадники были резко остановлены кинжальным огнем в упор. Пятерка пулеметов шквалом пуль ссадила с коней всех всадников. Лишь пара десятков самых удачливых успели повернуть назад и быстро ускакать, спасаясь от непрерывного ливня пуль. Так перестала существовать конница Саида Паши. Да и было их немного, всего 900 всадников. Несколько отдельных отрядов еще рыскали по саванне в поисках приключений. А приключений у арабов и берберов было много. Вот только пережить их удалось единицам. Сделав свое дело, пулеметчики забрали пулеметы и, неся их на себе, побежали вслед за минометчиками. Через 20 минут на месте расстрела конницы оказались солдаты Саида, но кроме трупов людей, лошадей и кучи расстрелянных гильз ничего не обнаружили. Другого выхода, кроме как идти вперед, не было, и Саид приказал атаковать. Но впереди по-прежнему никого обнаружить не удалось, а минометные батареи, казалось, были везде, открывая с разных направлений шквальный огонь по марширующим в походных колоннах войскам Саида. Мины летели со всех сторон. Отряды, выделенные для поиска, не успевали поймать кочующие минометы, а больших сил противника по-прежнему не было видно. Таким образом прошел весь день. Бесплодные попытки войск Саида найти и уничтожить атакующих не увенчались успехом. Лишь в одном бою им удалось догнать минометчиков и покрошить на куски всю батарею. Негры отчаянно сопротивлялись и подорвали в конце концов один из ящиков с минами, когда поняли, что живыми им не уйти. Но таких батарей было очень много. Большинство из них были легкими, 50-миллиметровыми, которые довольно просто было унести в руках или на спине. Остановившись на ночлег, армия Саида Паши устало гудело, как вечером натруженные пчелы в улье. Все были измотаны до предела, до полного морального предела. За один день Саид потерял всю конницу и несколько сот солдат, погибших под обстрелом. Поужинав, уставшие воины стали укладываться спать. Но не тут-то было. В час ночи над лагерем послышался знакомый воющий звук, и грохот разрывов возвестил всех спящих и еще не ложившихся о том, что мамбовцы снова подкрались и стали обстреливать их из минометов. Самое противное для Саида в минометах было то, что он не мог определить, откуда ведется огонь. На местах, где стояли минометы, выкапывались ямы, в которых и прятался расчет. Для полевых пушек Саида не нужны были позиции, да их и тяжело было готовить. А тут разрыл себе небольшую яму глубиной в метр, а потом сиди себе и швыряйся минами. Ни огня не видно, ни порохового дыма. Особенно ночью. Нужен только корректировщик, хорошо видевший в темноте. Большинство мин не попадало точно в цель. Но и моральный эффект от непрерывного огня с лихвой перекрывал реальные потери, которые он мог бы нанести. Сейчас же Саид в полной мере ощутил, каким преимуществом обладал его противник. Его артиллерия и пулеметы открыли ответный огонь. Минометы замолчали. Постреляв еще некоторое время, замолчали и орудия повстанцев. Но через час минометный обстрел вновь возобновился. И снова полетели на головы воинов Саида разнокалиберные мины. Они снова ответили, а противник опять замолчал. Через час повторилось то же самое, и так продолжалось всю ночь, пока не рассвело. С утра в лагере Саида снова ждали атаки, но ее опять не было, как и минометного обстрела. Войска снова двинулись вперед, но противника нигде не было. До побережья Кабинды оставалось два дневных перехода, и Саид приказал остановиться на дневку, чтобы дать отдохнуть измотанным, не спавшим всю ночь воинам. Но как только они остановились, разбили лагерь и легли отдыхать, тут же на их голову опять посыпались мины. С яростными криками проклятий Саид выскочил из шатра. Такими же проклятиями осыпали мамбу все его воины. Но это было бестолку. Мамба был далеко, ему было наплевать на воинов Саида и на все, что они о нем думали. Так и не отдохнув, войска Саида снова двинулись вперед. И все так же впереди их никто не встречал грозной нерушимой силой. Саванна была пуста. Или им казалось, что она была пуста. В армии Саида уже были ощутимы потери. Особенно много было раненых. Мелкие минометные осколки не убивали, но количество раненых уже в 3 раза превысило количество убитых и продолжало расти. Потери убитыми составляли уже 3000 воинов, и в 3 раза больше было раненых. Саид с ужасом ожидал очередной ночи, так же, как и все его воины, с муками и проклятиями ждали вечернего часа, понимая, что ночью на них опять нападут. Так это и оказалось. И снова летели на них со всех сторон мины, и снова они стреляли в ответ, и снова у них были убитые и раненые. И снова они никого не обнаружили. И в эту ночь в войсках появились первые дезертиры. Армия начинала распадаться, пока еще по каплям, но усталость и непреодолимый страх перед жестоким, умным и невидимым противником наполняли сердца воинов. Утром уставшие, измотанные воины, без привычных радостных криков и житейских разговоров, молча готовили себе завтрак. Сейчас каждый из них задумался, а стоило ли идти в этот поход, который мог совсем скоро так бесславно кончиться? Жизнь каждому дорога, а чем дальше они отходили от захваченного ими Габона, тем меньше оставалось шансов вернуться обратно. Сегодня к вечеру они должны были увидеть дома города и порта Кабинда, но противник успел подготовить им очередной сюрприз. Теперь на маршевые колонны, помимо минометчиков, еще нападали и солдаты с ручными пулеметами. Отстреляв по паре дисков по колонне, они убегали, и догнать их было невозможно. Конница была полностью уничтожена, а в летучие отряды пулеметчиков отбирали самых выносливых и длинноногих негров, являющихся отличными бегунами. В общем и целом все было очень плохо. Моральный дух войска упал до самого нижнего предела, и как поднять его, Саид не знал. У него оставалось только последнее средство, как можно скорее добраться до кабинды, раз другого выхода нет. Можно было повернуть назад, но это уже больше походило на бегство. И Саид Паша не был готов к этому. Кроме того, как только они повернут назад, воины начнут разбегаться в разные стороны. Этого он допустить не мог. Выдержав очередной бой арьергарда с пулеметчиками, войска Саида заметили впереди подготовленные заранее позиции армии Мамбы, защищавшие порт. Но, наконец-то! Слава Аллаху, это случилось! Саид наскоро построил свое войско и, распалившись, тряся длинной бородой, показывая рукой на город, стал выкрикивать свою речь. «Воины, наш враг впереди! Тот, кто подло напал на нас ночью! Тот, кто нападал на нас днем! Тот, который убивал ваших братьев, он там! Впереди! Так давайте вместе уничтожим его! Возьмем этот город и разграбим его! Тот, кто найдет любые ценности, будет вправе оставить их себе или продать по хорошей цене! Все женщины, которых вы там найдете, будут ваши. Пусть это будут даже белые женщины. Они все равно будут ваши. Воины, вас ждет впереди слава. Мы не ищем забвения. Мы горим и живем. Мы воины Аллаха. Так вперед же, хранимые им воины. Вперед! Уничтожим подлых мамбовцев. «Уничтожим! Уничтожим!» — ревели вслед за ним солдаты. Они готовы были снова сражаться. Их моральный дух окреп. Они ненавидели и готовы были с новыми силами убивать и грабить. «Уничтожим!» — взревел он напоследок и послал в бой свои первые отряды. Разворачиваясь в густые цепи, воины Саида бросились вперед под прикрытием огня полевой артиллерии и пулеметов. Навстречу им потянулись такие же, только более многочисленные пулеметные очереди, отшвыривая со своего пути нападающих, разбивая и калеча их, вырывая клочья мяса и выплескивая струйки крови. Пронзенные пулями падали воины Аллаха на сухую землю саванны, чтобы никогда с нее больше не подняться. Но по их спинам стучали башмаки и сандалии следующих за ними солдат, рвущихся в атаку. Неся огромные потери, воины Саида Паши волна за волной накатывались на неглубокие траншеи, где засели войска Мамбы, ожесточенно огрызавшиеся пулеметным и ружейным огнем. Под яростью атак обороняющиеся не выдержали и стали сдавать позиции. Постепенно отступление мамбовцев превратилось в бегство, и они, бросая на ходу оружие и оставляя бесхозными пулеметы, помчались к близкому городу. «Алла! Алла!» — ревели победители, а негры, более малочисленные среди них, подхватывали этот крик и выкрикивали свои боевые кличи. Неимоверно уставшие воины Саида не смогли преследовать убегавших долго и, заняв их позиции, стали считать потери и отдыхать, укладываясь прямо на землю, залитую кровью, устало прикрывая глаза. Трое суток без нормального сна уже отчетливо давали о себе знать. «Победа! Мы победили!» — стонал от восторга Саид. Он не считал убитых солдат противника, а только подсчитывал количество ручных пулеметов, брошенных мамбовцами. Но долго радоваться ему не пришлось. Как только его войска устроились на отдых, со стороны города послышались знакомые звуки, и на заранее пристреленные позиции обрушились мины. На этот раз здесь не было уже привычных для них 50-миллиметровых и 80-миллиметровых минометов. Сейчас по ним вели огонь 120-миллиметровые тяжелые минометы, размещенные на окраинах города. Подготовленные расчеты ловко забрасывали снаряды в толстые трубы минометов, срабатывал ударник, и мина, издавая противный воющий звук, устремлялась в зенит, чтобы через несколько мгновений обрушиться на ничего не подозревающих врагов. Начался ад. Скорострельность миномета намного превышает скорострельность пулевого орудия, а по калибру даже не уступает, а превосходит его. Море огня и султаны взрывов накрыли порядки Саида Паши. Взметнулась вверх земля. Закричали люди, разбегаясь в разные стороны. Минометные осколки методично собирали свою кровавую жатву. Крупные куски металла резали и рвали на части тела людей. Бежать было некуда. Многочисленные тяжелые минометные батареи вели прицельный огонь, уничтожая и перемалывая своим огнем полки Саида. Такого шквального огня они еще не испытывали, даже сражаясь с войсками немцев и американцев. Все, кто не попали под прицельный минометный огонь, стали удирать назад, несмотря на усталость и голод. Остальные, пытаясь вырваться из огневой ловушки, бежали вперед, где их радостно встречали пулеметы Ярова. Среди солдат началась паника. Мгновение назад это сборище было еще войском, а теперь оно представляло собой стадо баранов. Словно почувствовав, что настал подходящий момент, прятавшиеся среди городских домов войска Ярова, присоединив к винтовкам штыки, пошли в атаку. А в это время минометные расчеты продолжали добивать своими ударами уцелевших воинов Саида. Войско Саида Паши после обстрелов уже не могло оказать практически никакого сопротивления и, не выдержав лобового удара, стало отступать. Постепенно отступление переросло в бегство, а потом и в настоящую животную панику. Через 3 часа все было кончено, и по всей саванне мамбовцы искали и уничтожали остатки войска Саида Паши. Тысячник Фепе понял, что наступил момент, когда войско, до этого казавшееся монолитным, сейчас быстро превращалось в обыкновенное стадо. Еще чуть-чуть, и оно побежит. Этого он очень долго ждал, чтобы выполнить возложенную на него миссию. Правда, задача осложнялась тем, что преданных ему воинов осталось всего 50, остальные погибли. Но сейчас и не требовалось много людей. Начавшаяся контратака повергла в ужас деморализованное войско, и силы Саида Паши стали стремительно отступать. Когда они выходили из Либревиля, их было около 100 000 воинов. Долгий переход по саванне под минометным огнем уменьшил их на пару десятков тысяч вместе с ранеными. Сегодняшняя атака уменьшила еще на 10. Но армия все же была сильна своим количеством. Саид собирал свои бежавшие войска личной гвардии, останавливая беглецов и расстреливая паникеров и особо трусливых. Через 2 километра они заняли оборону и встретили наступавших солдат Мамбы. Битва завязалась с новой силой. Схватившись между собой, воины Саида и Ярова стреляли друг в друга, кололи штыками и тесаками. Саид бросал в бой один за другим оставшиеся отряды, пугая их, призывая сражаться насмерть. «Трусливые собаки! Идите и сражайтесь насмерть! Вы позорите свои племена и своих отцов! У вас есть оружие и есть пулеметы! Так что вы тогда боитесь этих павианов? Мамба никого не простит. Вы станете только предателями. Он возьмет в плен ваши души, если вы достанетесь его солдатам живыми. Аллах не поможет вам, потому что черный Унган заключил союз с самим дьяволом и старыми богами. Так идите в бой и умрите там смертью храбрецов. Вы сохраните свои души и прославите Аллаха». И воины Саида действительно боялись этого. И, бросаясь в атаку, яростно сражались, не считаясь с потерями, и смогли отбить контратаку мамбовцев. Откатившись назад, те стали перегруппировываться. А на порядки Саида, дико завывая, снова обрушились крупнокалиберные мины. И снова ад и грохот. Снова вой и разрывы. Снова кровь и смерть. На этот раз артподготовка длилась намного больше. Уцелевшие полевые орудия Саида пытались открыть ответный огонь. Но все, чего они добились, это получили в ответ плотный обстрел. На этом их существование прекратилось. А минометные батареи будто взбесились, посылая одну мину за другой. Минометные расчеты словно стремились расстрелять весь свой запас мин. А может, так оно и было. После длительной артподготовки войска Ярова снова пошли в атаку. Только теперь их было намного больше, чем раньше. Сражение вступило в свою завершающую фазу. Когда после массированных обстрелов мамбовцы снова предприняли атаку, Фепе понял – сейчас или никогда. И, собрав десяток воинов, лично преданных ему, побежал в сторону, где стоял пункт наблюдения Саида Паши. Тот ни на что не обращал внимания, наблюдая за сражением, которое происходило прямо перед его глазами. Его охраняли не больше 50 воинов, и все они также следили за разворачивающимся сражением. Этим и воспользовались ФП и его люди. Несколько взятых гранат полетели в сторону охраны Саида и разорвались, ранив и убив многих. После этого бойцы ФП резко открыли огонь и набросились на уцелевших охранников. Те почти не сопротивлялись. У ФП же была другая цель. Он должен был убить Саида и принести его голову Мамбе. Ловко заколов одного гвардейца и застрелив другого, он бросился к Саиду. Но тот уже выхватил оружие и отстреливался от нападающих. Несколько выстрелов прозвучали почти одновременно. ФП стрелял из старого, но надежного револьвера, а Саид из новомодного маузера с золотой инкрустацией. Обе пули нашли свою цель. Пули ФП ранили Саида, но не убили. А пули Саида попали в грудь, живот и левую руку Фепе. Плюясь кровью, вытекающей из легких, ФП расстрелял весь барабан, убив еще одного гвардейца Саида. Затем вытащил тесак и направился к упавшему Саиду, который пытался быстро перезарядить маузер. Перед боем Фепе принял несколько стимуляторов, надеясь, что они ему пригодятся. Они и пригодились, но не так, как он планировал. Ему было трудно дышать. Кровь из тела текла ручьем, левая рука висела, как плеть. Но он продолжал идти, повинуясь поставленной цели. Уже на последнем издыхании он ногой ударил Саида, пытавшегося подняться с земли. И ударом тесака в шею почти отделил его голову от тела. И умер. Его тело с грустной улыбкой на черном некрасивом лице свалилось на Саида сверху, словно прикрыв от врагов. Но Саид умер мгновением раньше. С разрубленной шеей шансов на жизнь у него не оставалось. Задание было выполнено. Саид был мертв, а его голова отделена от тела. «Саида убили!» Пронесся над его войском отчаянный крик, и воины, прекратив сражаться, стали стремительно разбегаться во все стороны. Их преследовали и убивали. Приказ Мамбы был однозначен – в плен брать только черных, остальных убивать на месте. И он в точности был выполнен. Найденное тело Саида было захоронено в братской могиле, а голова высушена и доставлена Иоанну Темному, которую тот поместил в подвал, где была оборудована целая кунсткамера, и где Саид теперь мог присоединиться к своим товарищам по предательству. «Вот ты ко мне и вернулся, старый друг», — усмехнулся Иоанн Темный, когда ему преподнесли голову предателя. А войско Ярова отправилось дальше, в Габон, который и захватило, но не стало на этом останавливаться, а повернуло назад, в сторону германской Анголы. Ведь не для того Мамба берег своих солдат, растрачивая мины и изощренно напрягая свой мозг, чтобы просто разбить Саида. Это было лишь второстепенной задачей. А настоящая война и ее истинные цели были еще впереди, и о них знало не так много людей. Впрочем, во многих знаниях многие печали. И Саид заплатил за них свою цену.